спекулируют, меняют, отнимают. Ко мне относятся плохо, издеваются над тем, что я интеллигент. Основная работа тяжелая, физическая, разгрузка дров, чистка снега. У меня опять началось рожестое воспаление на ноге. Просил привезти ему денег, хлеба, еды. Собственно говоря, это не прибавило ничего нового к тому, что мне было уже известно, из отрывка записки, которая была адресована в то же самое время Елизавете Яковлевне. В этой записке Мур писал: «Нужны нитки, иголки, те две деревянные ложки, которые я забыл, или хотя бы одна. Преимущественно деньги, их почти невозможно украсть, а продукты приходится таскать на себе, иначе украдут. Когда ползаешь по снегу, то это все очень неудобно. Но я мужественно все таскаю на себе. Нужно все. Конечно, Бурова и Алеша...» Примечание. По-видимому, Сеземан, брат Димы Сеземана. «Помогут в отношении какого-то изменения моей судьбы. Потому что все-таки, как я не креплюсь сейчас, это кошмар. Вы, может, неприятно удивлены, что я так настаиваю на помощи мне и более частых посещениях. Но вам расскажут, и письмо тоже даст понять. Записка эта, нацарапанная красным карандашом, хранилась на Мерзляковском, и Зинаида Митрофановна Ширкович дала мне ее переписать, как и прочие другие письма и документы. Наверное, эти записки и то письмо Елизавете Яковлевне, которое не попало мне в руки, а может, Мур и еще кому-то писал, все это и дало повод к тому, что по Москве распространились слухи. Мур попал в штрафной батальон. Попал туда, как сын репрессированного отца. Слухи эти ходят и по сей день. А любители сгущать краски добавляют еще, что и на фронт-то его забрали из института все по той же причине, что раз он был студентом, то мобилизации не подлежал. Подлежал. Литературный институт брони не имел, и никто из студентов не освобождался от мобилизации. И все, когда приходил их срок, уходили на фронт, и многие не вернулись. Моему приятелю, который чуть старше Мура, оставалось до окончания первого курса всего 2 месяца, и институт просил военкомат дать ему возможность сдать экзамены. Но никакой отсрочки ему не дали. Он вернулся в институт уже с фронта, раненым. Знаю студента того же Литинститута, который, чтобы не попасть на фронт, заблаговременно перешел в МАИ, Московский авиационный институт. Там бронь была. Теперь о штрафном батальоне. Из разговоров с теми, кто был мобилизован почти в одно время с Муром, мне удалось выяснить, что и в других формировавшихся частях находились уголовники. По-видимому, тогда была досрочно выпущена большая партия уголовников. Нужно было пополнение на фронте. Муру не повезло. В Алабино их оказалось больше, чем в других частях. Отсюда и воровство, и блатные разговоры. А тяжелая физическая работа объяснялась необходимостью. В ту пору предприятия в Москве и детские учреждения сидели без топлива, и из Алабино красноармейцев посылали в Рязанскую область валить лес для Москвы. И еще о мате. Один из тех, кто как раз в то время стал старшиной, колхозный парень, не окончивший и 7 классов, никогда не слыхавший ни о Маларме, ни о Бергсоне, ни о Тене, но хорошо знавший военную выучку и прошедший всю войну до Берлина, говорил мне: «Господи, да как же без мата можно было? Может, теперь, конечно, в армии другие порядки, а тогда? Народ-то разный попадался, иной команду не поймет, пока ему по-русски не объяснишь. Мат душу согревал, страх разгонял. Произнесешь все по порядку — полегчает вроде. А когда в атаку надо было, а он по тебе из пулемета строчит, никак от земли не оторвешься. Оно, конечно, за родину.